На улице также стояла толпа народа. На отпевании у гроба Александра Ивановича стояли его взрослые сыновья и совсем маленькая девочка, его дочка Лида, трогала лицо умершего. Его повезли на Волково кладбище. День был пасмурный, холодный. Среди шедших за гробом видели Николая Семеновича Лескова, Алексея Николаевича Плещеева, Павла Михайловича Ковалевского, Андрея Александровича Краевского, известных артистов Давыдова, Долматова, Стрепетову. При въезде в кладбищенские ворота процессия была встречена печальной музыкой, играли оркестранты Малого театра. В кладбищенской церкви хор Малого театра пропел за упокойную литургию. У могилы, согласно желанию покойного, он высказал его незадолго до кончины, никаких речей не произносилось. Только поэт Дрожжин прочел свое стихотворение с эпиграфом из Некрасова. «Братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое». Многие газеты напечатали некрологи и сообщения о похоронах. Санкт-Петербургские ведомости отмечали, что Пальм окончил жизнь в рядах литературной богемы, имеющей незавидную привилегию умирать после долгой трудовой жизни буквально без гроша в кармане. В газете «Минута» сообщала, что в последнее время Пальм отличался некоторым нервным расстройством, которое усилилось до такой степени, что его волновала каждая мелочь, все его тревожило и беспокоило. Неизвестный автор некролога в «Одесском вестнике» вспоминал: «Кто знал Александра Ивановича, невольно удивлялся его незлобию, его добродушной приветливости. Перед нами живо стоит его несколько сутуловатая подвижная фигура, смеющимися глазами и с радушной улыбкой на губах. Он так заразительно смеялся, что казалось, это беззаботнейший человек, путь которого был усыпан только розами, розами без шипов. А между тем Александр Иванович хорошо знал и суд глупца, и яд клеветы, и горечь заточения, и даже призрак смерти с плахой в руках видел на волоске от себя». Краткое послесловие. Трудно рассказывать о писателе, которого никто из твоих современников не читал. Повезло только его стихам. В наше время они перепечатывались в сборниках поэта Петрашевцы. И уже в примечаниях к некоторым литературоведческим трудам можно прочесть о нем краткое определение «поэт Петрашевец», хотя он был, во-первых, прозаик, во-вторых, драматург, и поэт только в-третьих. Литература, ведомая историкам, известна в сущности только одно его сочинение, на мой взгляд, не лучшее — «Алексей Слободин». О нем знают как о романе, посвященном движению петрашевцев, хотя этой теме в романе посвящена лишь одна из пяти частей. Почему я написал эту книгу? Мой первоначальный интерес к Александру Ивановичу Пальму — был просто интересом правнука к жизни и мыслям прадеда. С детства помню его портрет, написанный неизвестным художником. Есть основания предполагать Александром Бейдеманом. На темном фоне очень молодое лицо, светлые волосы, тусклое золотое палет. На портрете поражали глаза. В какой бы угол комнаты ты ни отошел, везде казалось, что они смотрят прямо на тебя. Во время ленинградской блокады, когда умер мой отец, портрет сняли со стенки, и раму, дров было так мало, сожгли в печке. Холст свернули в трубочку и сунули в шкаф. Там портрет пролежал забытый немало лет, пока я, наконец, не решился отдать его в музей Пушкинского дома в Ленинграде. Прошли годы. Я стал профессиональным литератором. Однажды мне подумалось, что, может быть, профессии своей в какой-то мере я обязан прадеду, все-таки наследственность. Я решил прочесть его романы, повести, пьесы, статьи. Многие часы провел в тихих залах Ленинградской публичной библиотеки. Находил отрывочные сведения о Пальме в некоторых очень немногих мемуарах, на страницах старых журналов, книг и газет. Передо мной постепенно оживал выразительный портрет этого человека. Во мне крепло убеждение, что написать о Пальме — мой долг. Думал, если я не напишу этой книги, то и никто не напишет, ведь до сих пор никому это в голову не пришло».